Глава 19. Мне не спалось. Даже после напряженной смены на работе и его нападения не спалось совсем. Генрих выполнил свое обещание. Я затаил дыхание. Огромный Вебер пошевелился. Он придавил меня своим обнаженным, сильным телом к постели и крепко спал. Умная голова талантливого хирурга покоилась на моей плоской груди, а его рука с мощным бицепсом обнимала мое тело. Так припечатал к кровати, как будто боялся, чтобы пленник не сбежал. Любимец женщин, завидный жених, высокий атлет с незабываемыми серыми глазами, талантливый медик, обнимает меня как любимую игрушку и крепко спит. Твою мать! Я действительно себя потерял в этом ожидании. Он уехал и не давал о себе знать. Все выглядело так, будто бы те встречи были для него обычным приключением, которое с легкостью можно забыть. В его спальне темно. Сейчас рано темнеет и поздно светлеет. В этой темноте и тишине раздается мерное дыхание человека, изменившего мою никчемную жизнь, с которой я теперь не знаю, что делать. У меня есть один месяц. Я почесал жесткий подбородок, на котором уже чувствовалась щетина, и закинул руку за голову. Никогда бы не подумал, что влюблюсь в парня. Я мог многое о себе представить. Как ночую под мостом, как превращаюсь в бродягу, кем я почти и стал, как продаю себя на органы, чтобы спасти Тимуру жизнь. Но никак не мог представить, что влюблюсь в его врача, а он спасет ему жизнь и разозлится за измену на меня, за мою измену. Но даже тогда... Меня отбросило на несколько часов назад, в тот момент, когда Вебер вернулся домой. Я реально труханул. Не мог понять, почему его так долго нет. Я уже давно примчался к его порогу. Маруся так и не поняла, почему я съехал. Наболтал ей что-то про то, что поживу у друга. Типа, помочь надо. Не стоит жечь мосты, ведь через 30 дней возвращаться. Сколько сигарет выкурил, пока ждал его. И когда уже решил, что это была шутка с его стороны, двери лифта открылись, и на лестничную площадку вышел Генрих. В этих ботинках, в свитере, натянутом на его мощной груди, в распахнутой кожаной куртке и с непонятным выражением лица. Я очень долго просидел на этаже. Все прислушивался и ждал, когда уже, наконец, кабина лифта поедет на самый верх. А она все не ехала и не ехала. Несколько раз она почти достигла моего этажа, но каждый из этих раз меня поджидало настоящее разочарование. Его поцелуй. Сердце стучало у меня в ушах уже, когда знаменитый молодой хирург вышел из лифта, а когда набросился на нового сожителя с несдержанным поцелуем, взорвалось прямо в голове. Он не тянул. Не хотел заставлять ждать. Вебера что-то задержало, и это было очевидно. Его горячий влажный язык раздвинул мои губы и зубы, прорвался в мой рот и настиг мой собственный язык. Его большое тело словно затанцевало рядом со мной. Обычно холодный, со всеми безразличный ко всему, даже высокомерный Генрих перевоплотился в страстного любовника, который не был намерен скрывать свои чувства. Он очень сильно хотел меня и не стеснялся это выражать, ощупывая мое тело под кофтой, притягивая меня к себе и заставляя мое возбуждение упереться в ответную реакцию своего тела. Голова немца пошевелилась. Я испугался, что он сейчас отстранится, но он остался лежать на мне, даже во сне не собираясь высвобождать меня на волю. Черт возьми, у меня сейчас такое чувство, что я только и ждал этого, его возвращения в наш город и нашей близости. В клинике он думал, что обидел меня и ошибся. Я с восторгом ловил каждую реакцию его тела. Каждый его вздох, все вибрации его живота, который был у меня прямо перед глазами. Генрих потребовал этого от меня. Заставил опуститься перед собой на колени, но после первого же поцелуя мои руки и пальцы, касавшиеся его твердой плоти, начали гореть. Это повторилось позже. Уже в его квартире, после того, как я первый сделал шаг к нему. Генрих этого не ожидал, а я очень хотел доставить ему удовольствие. Он начал срывать с меня одежду, и я от него не отставал. К удивлению Вебера, вдогонку стащил с него свитер и рванул на себя его ремень. Он же в этот же момент освобождал меня от моих джинсов. Не прошло и нескольких секунд, как я оказался перед ним без одежды. Немец был по пояс голым, а ниже я только успел расстегнуть его джинсы. Я сам обнял его обнаженный мужской торс и в ответ был захвачен в плен его сильными руками. Мы слились во взаимном поцелуе соскучившихся друг по другу людей. Несмотря на те грубые слова, которые он высказал прямо перед этим, немец растаял сразу, как только я пошел ему навстречу. Он отзывался на каждое мое движение. Его губы обнимали мои, и дыхание, вырывавшееся сквозь щелочку между ним, возбуждало во мне новые и новые порывы бесконтрольной смелости. «Лука, Сюзи, Сюзи Люк». Мой лоб уперся в его обнаженную, часто вздымавшуюся от волнения грудь, и это я услышал где-то над собой. Генрих тонкими пальцами нежно ласкал мою эрекцию и шептал эти любовные слова. Я на самом деле поискал в сети, что это значит. «Сюзер — сладкий». В переводе это звучит резко и даже пошло. Но когда это слово произносит Генрих мне, его голос звучит с надрывом. Горячий хрип в его голосе поглощает звук буквально по капле, не желая с кем-то делиться своим сокровищем, выдает одну ноту за другой. Эти его слова нельзя отнести к пошлости. Таким тоном люди говорят о любви. Стоя там, этажом ниже в его гостиной, обнимая Вебера, я совсем осмелел и позволил своим пальцем обнять его спину, спуститься на поясницу и, наконец, проникнуть под пояс его джинсов, пока не ощутил под ними упругие холмы его прокачанных крепких ягодиц. От этой смелости мое сознание немного повело, и немец это заметил. Уголок его мужских губ уперся в левую щеку, продемонстрировав мне мимолетную ухмылку, а затем Вебер поступил очень неожиданно. Этот великан резко опустился передо мной на колени так, что его ноги получились широко расставлены, а я стоял между ними. Ладони немца обхватили мои ягодицы, а его обжигающий властный поцелуй как будто промахнулся мимо моей очевидной уже эрекции и пришелся на живот в миллиметрах от нее. Эта его выходка и в самом деле заставила меня взвыть. Он же только ухмыльнулся и подарил коже под моим пупком еще несколько подобных поцелуев, каждый раз успешно совершая их в опасной близи от моего возбуждения. «Пожалуйста». Я начал молить о пощаде. «Пожалуйста». Еле выдавливая эти «пожалуйста», боролся с собственным пропавшим голосом, смотрел вниз на него и был, наверное, очень жалок. «Что, пожалуйста?» Остановившись, Вебер снизу посмотрел на подопытного кролика своими колючими ледяными глазами. Я не осмелился озвучить свое неистовое желание, только вцепился обеими руками в заднюю стенку дивана, в который упирался теперь ягодицами, почти точно так же, как он сегодня в своем кабинете. С разницей в том, что я бы не стал так издеваться над ним, и он уж точно не стал этого от меня терпеть. «Скажи, что хочешь этого», — жестко потребовал мой мучитель. «Люке». «Хочу. Хочу. Я очень этого хочу». Снова взвыл и выгнулся, откинув голову назад и выдохнув в белоснежный потолок. Я получил немедленную награду за свое признание. Горячий и влажный язык Генриха коснулся самого низа моей эрекции и медленно лег на нее полностью, после чего чувственно прошелся с самого низа до самого верха. И как только он достиг вершины, я взорвался. Все мое тело обволокло теплая нега, заставило обессилить и стать безвольной марионеткой в руках опытного Вебера. А он продолжал. Пока я пытался справиться со своими чувствами, пока боролся с собственным сердцем и дыханием, хирург развернул меня к себе спиной и заставил перегнуться через ту самую спинку дивана. С той секунды он меня больше не жалел.